Глава 43. Ты... Сия. Я была обескуражена появлением Ноана, а потом и вовсе его поведением, которое разительно отличалось от предыдущих наших встреч. В этот раз он был совершенно другим, не грубил, не кривил лицо и не пытался ткнуть меня носом в то, что я обращенная. Наставник искал моего взгляда и, не стесняясь, смотрел в ответ, будто нас связывало нечто большее, чем просто секс. А может, мне хотелось это видеть, поэтому и померещилось? Чувствуя легкое волнение, я поднялась на нужный этаж, останавливаясь напротив палаты, в которой лежала бессознательная девушка. Из ее рта торчали трубки, а к пальцу был присоединен датчик, передавая сведения о состоянии пациентки на монитор, при этом устрашающе пикая. Я, если честно, еще не успела посмотреть, от чего именно она отдаст душу богам. Появление Ллойда, а потом и Ноана, не позволило этого. Успела увидеть в книге знаний, что будет остановка сердца. Но вот почему именно? Прислонившись плечом к стене, я сосредоточилась, читая о будущей душе, и чувствуя, как от полной полученной информации о ней, мне становится дурно. Ей удалось сбежать от маньяка, смотрела на бедняжку, не моргая. И он же сейчас должен прийти к ней, чтобы закончить начатое, ведь она ему больше не нужна. Мои руки затряслись, внезапно накатила слабость и стало трудно дышать. Как было написано в книге, эту девушку нашли без чувств и привезли сюда. Ей посчастливилось вырваться из лап психа, но убежать далеко она не смогла, так как на ее теле не было живого места. Никто не знал, как она получила столько травм, а рассказать сама молодая брюнетка не могла, как и позвать на помощь. Следовательно, полиции, которая могла бы защитить ее, здесь тоже не было. «Это нечестно», — шептала я, чувствуя, как сильно меня трясет. «Нечестно! Она еще так молода, столько натерпелась!» Не видела толком жизни. Прошла через ад, смогла вырваться из него, но ей все равно предначертана смерть. Боги, эта работа, она сводила меня с ума. Я не могла описать, как тяжко приходилось временами, как я переживала за несправедливость, царящую в мирах. «Кто?» — в горле образовался слезный ком. Я не могла отвести взгляда от перебинтованной брюнетки, которая даже не подозревала, что вскоре ее сердце остановится навеки вечное. Кто решает, жить ей или нет? Почему этот урод до сих пор разгуливает по земле, а хрупкая, измученная девушка должна умереть? Дыхание стало частым, тяжелым. Я, привалившись к стене, пыталась успокоиться. Было сложно. Сложно мириться с отведенной для меня ролью и не реагировать на несправедливость. Задыхаясь от собственных эмоций, я крутила в голове мысли. Понимала, что не имею права вмешиваться, за это последует серьезное наказание. Но внутри все противилось, умоляя помочь бесчувственной жертве неуравновешенного психопата. Время тикало, приближался назначенный момент. И когда до появления убийцы оставалось всего ничего, я сместила взор, рассматривая всех, кто находился в коридоре. Уборщица, два доктора, болтающие о чем-то, и подозрительный мужчина, который то и дело поглядывал в моем направлении, заметно нервничая. «Это ты?» — гневно сжала зубы, понимая, что не смогу его отпустить. «Пусть ты и заберешь ее, но от меня уйти не получится». «Да, я приняла решение, что прослежу за этим ублюдком. Узнаю о нем все, что можно, а потом найду способ рассказать органам правопорядка». Неотрывно смотрела на мнущегося на месте типа, который поглядывал по сторонам. Он явно выжидал подходящего момента, чтобы пробраться в палату. «Больной ублюдок!» — гневно рыкнула я. «Недолго тебе осталось, поверь!» «Я из кожи вылезу, но ты получишь сполна!» В палату вошел врач, до недавнего времени болтающий со своим коллегой, и мне стало чуточку легче, ведь пока он с девушкой, ей ничего не угрожает. Каким бы отмороженным на голову не был маньяк, он не рискнет вредить при свидетелях. Мужчина, за которым я неотрывно наблюдала, еще секунд пять поковырял взглядом дырку в висевшем на стене стенде, а потом к нему подошла медсестра, что-то осторожно передавая. Он сунул ей в руки деньги и поспешил к лестнице. «Не поняла», — нахмурилась, предчувствуя неладное. «Это не он, что ли?» Растерянно захлопала ресницами, слыша писк с монитора, доносящийся из палаты, в которой и лежала жертва маньяка. Резко обернувшись, я увидела доктора, который распрямил спину и спрятал шприц в карман своего халата. «Нет!» Я едва могла дышать, наблюдая за закрытыми глазами девушки, которые больше никогда не откроются. Миг. Тело засветилось, и от него отделилась белесая дымка, формируясь в девичью фигуру, которая испуганно зазиралась по сторонам, но, увидев убившего ее, упала на пол в страхе, отползая к окну. «Тише, успокойся», — поспешила я к ней. «Все уже позади». Мне было больно. Больно, что не смогла заступиться, не смогла спасти и уберечь. Из коридора слышались крики. Это бежали врачи, чтобы спасти измученную жизнью девушку. Но я знала, что уже поздно. Маньяк, добившись своего, конечно же, собрался уходить. И только я приготовилась следовать за ним, вскидывая взгляд и разглядывая его лицо, как от увиденного чуть не лишилась равновесия. «Ты?» Мне будто дали поддых. Словно ненормальная смотрела на омерзительный шрам на щеке ублюдка, который преспокойно открыл дверь палаты, с наигранной тревогой рассказывая медработнику, что нужно срочно подготовить реанимацию. Ярость охватила меня, затапливая до краев. Я видела только его одного, и эту омерзительную бугристую полоску шрама, которую запомнила на всю оставшуюся жизнь, ведь это было последним, что я увидела перед своей смертью.